Люди фальшивы, обеляя себя, оголяя другое, то, что и от Бога, отвергая, гнобя и плюя в небеса, в чистоту и души, отрекаясь, гневясь, но затем вновь мольба, разрешение потугов, как и стезя, в волнах седого, разве мудрость нужна? Тут работа важна, да приятие просто себя, без роптания или лжи, выправляя пути. Пусть нет правды иной, как упасть, пусть спеша, да, я все же такой, но пойду вновь туда, где проснулась душа, где витает она уже дома, бороздя вновь просторы, говоря, обретая себя, вновь я думаю.